Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСа. Блин, сейчас сидел, думал, о чем будет ЦИПСа, о чем поговорить. А телефон, писали, они такие умные сейчас, что я просто вот застыл на месте, и он отсчитал до 3 и запустился. Я, короче, в шоке от техники. От техники, да, какая техника крута. Что я хочу сказать, что противник сам признал, что, значит, Угледар больше не является, значит, на их территории, да. То есть они, конечно, говорят, что угледарцы Украина, они подтвердили, что наши войска Угледар теперь контролируют, да. Вообще, сегодня старался посмотреть, думаю, послежу, что за темы обсуждают, значит, в сегменте, да, у противника. Я, чтобы вы понимали, не читаю там какие-то телеграм-каналы, где там кацапы, москали, кацапы, там и так далее. Я смотрю там, скажем так, политологов, да, кашу под военных интеллектуалов. Вот, я смотрю, значит, политологов украинских, смотрю там людей, которые связаны как-то с экономикой, да, и вот. Все, кто в адеквате, да, они сейчас потихоньку, уже не первый день, все обсуждают мирные переговоры. Да. Это не значит, что они будут. Просто вот эти люди, все склоняются к тому, что вот это сейчас единственный выход для Украины. Да. Вот, кстати, сегодня смотрел там Анатолий Шария, он сказал, что Зеленский вроде как готовится, возможно, хочет еще одно наступление провести, да, такое уже, которое, наверное, будет финальным. Да. Кстати, это может и подтверждаться тем, что там какие-то инструкторы, значит, из стран НАТО могут приехать. Да. Это, если приезжают инструкторы, значит хотят проводить какую-то подготовку. Да. То есть, в принципе, такой вариант возможен. То есть, значит, вот все вот эти силы, которые были выведены из Курска, боеспособны, да, как принято говорить в интернете, да, бригады прорыва, да, они как раз-таки могут снова попытаться что-то прорвать, да, вот. Но это уже такое все потуги. Значит, мы все видим, как, значит, американцы, да, воспринимают, значит, сейчас уже Зеленского и так далее, да, просили 8, обещали 8 патриотов, там что-то дают 1, непонятно когда, уже 60 миллиардов никто не выделяет, да, Шольц, да, наша любимая сарделька, переобулась, да, там что-то квакает по поводу того, что хочет с Путиным там как-то там созвониться, да, значит, наш пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что пока таких предложений не было, но мы готовы, ну, то есть, в принципе, никто не отказывается ни от каких разговоров, да, и в Европе уже немножко так адекватно, значит, начинают понимать, ну, за исключением там каких-то смешных стран, которые там хотят воевать, хотя, в принципе, им воевать нечем, да. Французы, там сегодня какой-то политик высказался снова, что французские войска могут появиться на Украине. Мне вот хочется сказать, куда вы вообще лезете? Просто вот французские войска, вот куда вы вообще лезете? Со своими 100 танками. Тут по 5000 танков там с обеих сторон воюют. Значит, там по 1000 танков во время, значит, боев подбито было. И вы лезете там куда-то еще со своими 100 танками. Но я уже приводил примеры, да, что вот с нашей стороны там на Авдеевку наступало около 20 тысяч, да, противник вроде как 9-тысячной группировкой оборонялся, да, и там задействовано было больше техники, чем располагается у себя французская армия. Поэтому, когда вот они делают какие-то заявления, вот мои вот эти вот седые волосы, они у меня вот так вот поднимаются дыбом. Мне хочется рассмеяться, просто сказать, куда вы вообще собрались там, да? единственная ваша надежда спасения Европы, это вот сейчас воюет украинская армия, это вот единственное, что разделяет вас, ну, ваши губы от того, чтобы вот, ну, значит, рука русского солдата не нашлепала по губам вам, это вот, значит, стена, которая стоит из украинских солдат. Да? Это единственное, что вот нас разделяет. Вот. Поэтому, когда вы там что-то говорите, что вы-то, в принципе, по сути, если так меня слышали бы, да, и в Африке-то не смогли зацепиться. Там, да? Просто приехала частная армия, и вы там не смогли удержаться. Да? А вы хотите, значит, поучаствовать в таких кровопролитных, масштабных боевых действий. Да, понятно, что это не Великая Отечественная война, там масштабы были совсем другие, там были кошмарные масштабы, да, по сравнению с тем, что сейчас происходит. Но тем не менее, вот за последнее время, за те конфликты, которые мы видели, это как бы достаточно масштабное мероприятие, да, происходит. Вот, и поэтому слушаешь и как бы смотришь, и его, значит, ребята, короче, загрустили, адекватные, да. Они вот все говорят о мире, да, но есть и, значит, такие вот ярые, значит, ястребы, которые хотят продолжать воевать. Вот мне всегда хотелось так вот встать на их сторону, да, и вот так подумать, хорошо, ну, как мы, вот просто задать вопрос там, да, вот есть какие-то там радикалы, такие там все до последнего Кацапа, до Москвы, поедем на Абрамсах, по Красной площади. Вот как это реализовать, просто вот интересно мне. Вот, ну, вот, я бы задал бы вопрос такой, когда мне вот начали бы вот это рассказывать, я бы просто хотел, ну, задать вопрос, а как вы хотите это реализовать? А вы пойдете в наступление, да, вот вы конкретно там, да, ваши дети там или еще кто-то, вот вы пойдете в наступление там на русскую армию, да, вот показал бы вот это видео сегодня, да, когда, значит, взорвался кондиционер в Волчанске, сказать, вот, ну, вы готовы вот в таких условиях воевать, когда, значит, на вас падают, да, полторашки, там, трехтысячники, да, вот вы готовы сидеть там, да, как вы собираетесь, значит, отбиваться, да, и понятно, что никто бы, ну, сказали бы, о, сейчас F-16 мы поднимем, где они F-16, по-моему, их уже и нету, этих F-16, да, потому что уже все молчат, и это было, ну, вот самое, я уже повторюсь, такое, в моем топе вооружений натовского получилось, что самое смешное вооружение это именно F-16, больше всего, да, нам крови попило. Это противотанковые средства, да, это именно вот там ПТРК всякие, там типа там стугны, шмугны, там джавелины, энлавы, да, это то, что вот есть на вооружении у простого солдата, и когда он видит какая-то бронетехника, он нажимает, и она подбивается, да. То есть выстрелил, забыл, ракета полетела, попала там в технику, подбила, да. Сейчас, понятное дело, что FPV-дроны, но это уже не пришло из НАТО, да, это вот, значит, кулибины сами додумались и вот, значит, делают этот вид вооружений. Также хаймерсы, да, но вот когда появились, значит, F-16, это было самое вот смешное появление, короче, что может, да, быть. Это вот, значит, сначала сами сбили своего какого-то лучшего пилота, и потом еще вроде как на аэродромах, ну, опять же, эта информация не проверена, я не утверждаю, что так и есть, но по слухам, которые ходят, да, говорят, что вот, значит, практически все были выведены из строя вот ударами, которые, значит, мы наносили по аэродрому. Ну, то есть, ну, самое вот смешное, что могло быть, это, значит, вот, соответственно, появление F-16, да. Ну, то есть, мы видим, что выхода из ситуации военным путем, вот я, допустим, я, значит, военнослужащий противника, да, ну, я не вижу, короче, вот все. Нет вариантов, да. И я понимаю, что если сейчас не дернуть какой-то стоп-кран, да, вот этот, значит, электричка несется, именно либо ты дергаешь стоп-кран, либо она летит дальше, да. И вот если не дернуть стоп-кран, то есть такая вероятность, что, ну, может быть, не через месяц, не через два, да, ну, через год, предположим, да, но вот русские солдаты, значит, могут ходить по магазинам в Днепропетровске, да. И, ну, хочется сразу там, вот мне, как, допустим, солдату противника, хочется сразу задать вопрос, о чем вы думаете, да? То есть, ну, если вы военным путем не можете остановить русскую армию, то, ну, тогда спешите договариваться, да? Но нет, нет, да, вот у них есть какой-то план победы. Сегодня, кстати, я не помню, кто, но на каком-то из эфиров сказали, что интересный момент, что, значит, планом победы они поделились, значит, с американцами, но не поделились, значит, со своим населением, да, то есть они сказали, вот американцам они его предоставили, а здесь они говорят, это секретный план. Вот, поэтому, конечно же, очень забавно, наши везде наступают потихонечку, ну, есть такая вероятность, что сейчас будет меняться погода, и очень сложно будет вести боевые действия в подобных условиях, но я вам хочу сказать, что вот в 22-м году мы с Максом, с Владленом Татарским, когда были на Донецком фронте, работали, да, мы как раз работали в посадках, да, вот на, значит, направлении вот это Новомихайловка, вот эти славненькая, сладенькая, я сейчас уже точно не вспомню, там до сих пор эти села, путаю, сладенькая или славненькая. Вот мы ездили через это село, я вот не помню, сладенькая оно или славненькая, да. И, значит, мы работали там в лесопосадках, да, и несмотря на вот эти вот, значит, дожди, несмотря на то, что листья осыпались, да, и посадки были голые, все равно наступательные действия были. Да, темпы были не такие, как сейчас, но наступали все равно, да. Единственный минус, конечно, то, что, наверное, на питбайках, да, как у нас сейчас вот ребята разработали тактику эту, применяют, да, сирийскую тактику, я так ее называю, когда они на мотоциклах, как запрещенные бойцы группировки, там несутся и залетают на позиции, бросают мотоциклы и, значит, забегают, начинают там всех убивать, врагов. Вот. А эта тактика может немножко поменяться, потому что по вот этому пластилину всему очень сложно, значит, передвигаться, да, но техника, она ездит. И, скорее всего, возможно, тактика вот эта сирийская, она немножко отойдет на второй план, но вот, значит, эти танки и БМП, мангалы, они все равно наступать будут. Значит, сварят какую-то новую конструкцию или еще что-нибудь, да, но все равно наступательные действия будут продолжаться, темпы замедлятся. Возможно, я просто не знаю, какие сюрпризы наша армия готовит, но возможно, темпы немножко замедлятся, но наступательные действия все равно будут продолжаться. А вот зимой, я просто участвовал в Дебальцевской операции, как раз когда подмерзло, вот тогда еще в мороз еще наступательные действия, темпы увеличились, да, несмотря на холод и мороз, да, грунт замерз и продолжил. То есть, в принципе, наступления сейчас осенью могут замедлиться только вот когда вот будут там какие-то сезон муссонов, да, когда там, допустим, неделю будут идти дожди, и вот, может быть, наступление замедлится, да. Но как только дожди закончатся, будут продолжаться наступательные действия. А когда подморозит, еще продолжится, да. Поэтому, если противник сейчас думает, что у них появится передышка осенью, и они не будут, значит, они будут там копать, значит, окопы, то я их огорчу. Я думаю, что мое мнение просто, и, скорее всего, наступательные действия, значит, не закончатся, а будут, наоборот, значит, продолжаться. И что тут можно сказать? Тут как раз подспела информация, что мы армию в размерах еще увеличиваем. Да? Она у нас была какое-то время до 2 миллионов, потом стало, по-моему, 2200, и сейчас прибавляется, по-моему, еще там на 180 тысяч, да, что-то там какая-то цифра, я сейчас могу ошибиться, но там в районе 2380 или что-то вот около 2 миллионов 400 тысяч будет, да, то есть мы еще добавляем себе контингент, да, определенный, поэтому, ну, мы видим, что плюс бюджет, да, все читали, что бюджет наш увеличился, можно сказать, в два раза. Поэтому на бюджет на оборону, да, то есть понимаем, что раз идет увеличение, значит, бюджета, раз идет увеличение, значит, военнослужащих, значит, скорее всего, ну, во всяком случае, с нашей стороны, возможно, я так предполагаю, что мы к переговорам готовы, но и останавливаться никто не будет. Поэтому нужно готовиться к тому, что, значит, возможно, появились новые ориентиры. Да? Я имею в виду недавно, да, когда наш президент озвучивал, что это будет выходить и там с Донецкой, Луганской областей, да, Херсонской области и Запорожской области. Да. Но сейчас, возможно, уже появились новые ориентиры. Почему? Потому что за Покровском, там недалеко, начинается, значит, уже Днепропетровская область. Да. То есть, скорее всего, не знаю, может быть, конечно, такое, что мы вот там выйдем, знаете, как, значит, на берег, да, чего-то и остановимся. Да. А может быть, скажут, а не будем останавливаться, давайте пошли дальше, да, предположим. Да. И такое может быть. Да. Сейчас очень интересно, кстати, момент. Тогда я вот говорил, Игорь Мосичук, он озвучил, что за Покровском перед Днепром нет никаких позиций. Там, значит, бывший министр МВД, я сейчас не вспомню его фамилию, он сказал, вот Мосичук раскрывает военные тайны. А он еще так смешно рассказывает. Он говорит, а что я раскрываю военные тайны? Что если, говорит, ну, все деньги на это, ну, он так и сказал, спиздили, типа, и вот ничего не построили, и теперь, говорит, все об этом знают, и теперь, говорит, типа, мне вот говорят, что я, типа, раскрыл какую-то тайну, да, вот, забавно. Поэтому вот еще такой хороший момент, хорошо, что нам на руку играет то, что наш противник еще и намного коррумпированней там любой страны, там, где просто, ну, огромная коррупция, да. То есть вот нам повезло, что коррумпированный противник, да, что им какие-то средства выделяются на что-то там и так далее, там купите это, сделайте то, они часть денег этих еще и разворовывают. Поэтому НАТО хотя бы там кричит, что у нас 500 тысяч, мы куда-то зайдем, но никуда они не пойдут, это уже понятно. Никто за Украину воевать не будет, они сейчас будут кормить их завтраками. О том, что все, вы послезавтра будете в НАТО, вот послезавтра вы будете в НАТО, но, соответственно, конечно, никто никуда никого не возьмет, потому что, ну, это очевидные вещи. Если хотели бы взять, это происходит все очень быстро, да, надо взять, берут, да, вот если бы американцы сказали бы, нам надо Украину в НАТО, все. То есть это решилось бы все одним днем. Да? Тем более столько было военной помощи, значит, предоставлено, что в принципе украинская армия по сути соответствовала стандартам НАТО полностью. Да? Если мы видим какие-то видеоролики, да? Если не берем вот мобилизованных, да, тех, которые их ловят, да, а вот какие-то боевые подразделения, боевые бригады, там известны эти бригады, которые воюют там еще с 2014 года, все с ними там где-то на передовой сталкивались, да, эти бригады практически были укомплектованы там в 2022 году, в 2023 году, начало 2023 года, да, все были укомплектованы по стандартам НАТО, да, практически вся техника была натовская, спецназ готовился с инструкторами там, западных стран, да, ездили на всякие курсы, значит, снайперов, САС и так далее. Там, да, ну, поэтому все это соответствовало стандартам, и можно было сделать вот так, раз, и вы в НАТО. Да, но это не делается, значит, Украине уготована совсем другая судьба. Вот, поэтому, ну что можно сказать, что не грустите, парни. Ну, вот так получилось, да, что вы в этой ситуации разменная монета. Вот это как бы получается ваш, ну, ваш, в этой жизни это ваша, скажем так, роль. Поэтому дальше будет интересней, дальше сейчас начнутся качели, когда они будут. Если все-таки будем выходить как-то, значит, будет разворачиваться, значит, все это на мирное какое-то русло, да, что все-таки кто-то там додумается и возьмет на себя ответственность. Либо мы там, ну, потеряем какую-то часть территории, либо мы потеряем там больше территории, поэтому давайте лучше сейчас останавливаться. Если кто-то на себя возьмет ответственность эту, у него начнутся проблемы именно вот с боевыми ветеранами. Да? Я назову это так, пускай они хоть и противник, но назовем их так. Да? Есть вот мадьяр, да, значит, всем известный, да, который, ну, создал очень серьезную службу БПЛА, там, да, подразделение БПЛА, которое, ну, действительно, ну, очень эффективно, да, и Даже можно брать, значит, пример с их работы, с их разработок, поэтому, ну, это ни для кого не секрет, это, ну, как бы факт, я ничего нового не сказал, да. Также есть какие-то штурмовые подразделения, которые, значит, где-то проявляют себя на фронте, да, и они, конечно же, не владея всей обстановкой, они, может быть, тешут себя надеждой, если у них на своем участке где-то получается бить противника, да, то есть нас, они думают, что такое происходит на всех участках, да, на всех участках происходит нет, на всех участках идет отступление, значит, противника, поэтому, конечно же, никаких шансов у них нет, но они будут все равно возмущаться, они будут негодовать, они будут искать, просто принять поражение для них. Это будет очень сложно, потому что во всех видеороликах своих они были победителями. И когда им скажут: все, ребята, ну, мы либо проигрываем до конца, мы теряем все, либо сейчас останавливаемся вот на этих рубежах, им это принять будет очень сложно. Я уже об этом говорил. И, конечно же, они будут искать крайнего, они будут искать виноватого. Кто в этом виноват? А виноватым в этом окажется, конечно же, президент, да, и, значит, их офис президента. Поэтому они придут и по традициям, значит, 2013 года будут, значит, там что-то там стучать, стоять с факелами, угрожать и так далее. Да, и, значит, власти той придется принимать какие-то решения, да, радикальные. То есть им как-то придется воздействовать на этих людей. А как на них воздействовать, если они недоговороспособные? Да? И, соответственно, конечно же, те, значит, военные, которые против нас воевали, и они имеют, как, значит, как военные, много заслуг перед их страной, да, и с ними начнут как-то расправляться. Вот. Это всегда так происходит. Значит, после войны, да, военные становятся ненужными, да, тут как бы мирный договор, здесь эти вот бухтят, что-то мешают тебе, под ногами путаются, тут накануне какие-то миллиарды, их надо осваивать, что-то там построить, что-то там надо, значит, украсть, а тут, значит, вот эти бухтят эти там что-то, мы воевали, ми-ми-ми-ми-ми, вот, да, и, конечно, с ними будут расправляться, да, это жизнь, значит, здесь ничего нового нету. Это все уже было, значит, сотни лет, значит, во всех войнах. Вот. Поэтому вот такой вот мой прогноз небольшой, вот такой вот мой, значит, анализ, да. Со мной многие могут не согласиться, я все понимаю, но это вот мое, значит, видение ситуации. Вот. Поэтому еще раз повторюсь, что не знаю, когда этот конфликт закончится, но для меня, скажем так, уже очевидно, чем он закончится. Вот. Что у нас? Продолжаем дальше. Опять же, вот тема, которая, хотя находится в другой локации, но она тоже связана, значит, с боевыми действиями и так далее. Да, это вот конфликт, который так уже, значит, называют Третьей Ливанской. Да? Это что Израиль там начал активные, значит, боевые действия на границах Ливана, да, и, ну, уже наносятся, значит, удары, да, уже мы видим, что там гибнут гражданские люди и так далее, да, и вот вчера Иран ответил, нанес массированный, значит, ракетный удар, да, непонятно, что это за ракеты были, ну, может, они и знают, там уже объявляли, но я, честно говоря, не интересовался, но видел пару видео, и, кстати, вот удивительно, что многие начали писать: а что там за ракеты у Ирана, что там нету типа пострадавших там и так далее. Ребят, но хорошо, что там нету пострадавших, да, потому что удар наносился ответный, значит, по мирным тоже городам, да, где живут там простые люди, простые израильтяне. Мне их абсолютно, когда, ну, страдают простые люди, мне жалко одинаково всех, ну, гражданских, да, независимо, значит, от конфликта, гражданские люди, они вне войны, как бы, для меня, да. Поэтому, когда летят бомбы там в Ливан или в Палестину, гибнут гражданские, мне точно так же жалко, значит, когда там забежали на гражданскую дискотеку, где танцевали там, значит, рейверы какие-то медленные, да, их там расстреляли, или когда летят что-то, значит, в города Израиля, там гибнут. Поэтому, когда сказали: вот у Ирана плохие ракеты, никто не погиб, и хорошо, что никто не погиб. Вы что хотели, допустим, чтобы Иран нанес массированный удар какой-то ракетами, да? Мы видим, что этот купол, он его не сдержал абсолютно, что все летело прям вот как из-под крана воду открыли, и все вот прям летело туда. И никто не пострадал. Ну и хорошо, что никто не пострадал, да? Иран просто показал, что у него есть возможность носить массированные ракетные удары, да, но жертв мало и слава богу, да, я не знаю, почему там все так это обсуждают, хихикают, для меня это удивительно, да. Было бы лучше, если бы сказали, после ракетного удара Ирана погибло 800 человек, да, и все бы тогда сказали, во, ну классные ракеты, да, убило 800 гражданских, да, ну то есть как бы очень странное для меня, скажем так, мнение, вот. Вообще это не очень хорошо, когда какая-то из ракет или бомб, которая предназначалась для какого-то военного объекта, да, она отклоняется от цели или, она, или бьет в цель, но рядом оказываются гражданские, и гибнут гражданские. Это, ну, вообще трагедия. Да? Даже вот мы там наносим удары там, по Харькову или по Киеву, или если удар попадает под... Гражданские люди, мне гражданского человека, вот гражданского, вот, там, девушку, которая вышла там, прогуляться со своим ребенком в колясочке, да, мне ее одинаково жалко, что в Харькове ее убило, что ракета от вампира прилетела там, в Белгород и там убила кого-то в парке. Да. Поэтому, ну, слава богу, что иранские ракеты, они такие вот, как я, значит, сердобольные, да, они убили при своем налете, убили очень мало гражданских. Вот, поэтому интересно будет, как сейчас будет конфликт развиваться, остановятся ли на этом израильтяне, или они все-таки вот это предупреждение Ирана не воспримут всерьез и начнут продолжать дальше, значит, это все. Вот посмотрим, как этот конфликт будет развиваться. Но одно могу сказать, что вот мы, казалось бы, в этом конфликте никак не участвуем, да, хотя наши там союзники, там Иран наш союзник. Нам, в принципе, это на руку. Почему? Потому что вот сейчас начала, значит, из-за этого нефть подниматься в цене. Плюс, значит, все устали от конфликта на Украине, да, я имею в виду, значит, за рубежом, да, наблюдать. И все, им эта повестка надоела, да. И сейчас появилась такая новая горячая точка, да, вот на Ближнем Востоке. Все внимание переключается на нее. И, соответственно, американцы будут сейчас больше помогать, значит, Израилю, потому что Израиль это для них такой вот, ну, значит, важный союзник, да, то есть, получается, нам на руку нефть дорожает, внимание переключилось, да, международного сообщества, а Украине, соответственно, ну, это невыгодно, да, потому что внимание переключилось на Ближний Восток от их проблем каких-то, да, плюс финансирование от американцев пойдет туда, и, соответственно, вооружение и внимание, все туда направлено. Поэтому вот, казалось бы, да, Израиль вроде бы решает свои какие-то вопросы, но, на мой взгляд, может быть, конечно, там наверху сидят и говорят, что он там мелит, как, что нам выгодно, ну это невыгодно, там то. Но вот, на мой взгляд, непрофессиональный, да, мне кажется, что вот Израиль, несмотря на то, что он делает такое, значит, как вот нам как говорили в начале, оккупация, да, оккупанты, Израиль оккупанты, как нам говорили, вот мы оккупанты, Израиль теперь тоже оккупанты, вот, несмотря на это, да, вот получается такая, значит, момент такой, несмотря на то, что он негативный, но для нас он позитивный, да, по сути, Израиль своими действиями помог, значит, от нашей, значит, зоны боевых действий, переключил все внимание на себя. Вот, поэтому будем наблюдать, как это будет все происходить, как это будет все выглядеть. Я думаю, в ближайшее время все будем наблюдать. Поэтому, ну, соответственно, на ЦИПСе мы будем все это обсуждать. Вот, и всем всего хорошего. До завтра.